Глава 9. Беркант. «Я ее испепелю», — шипел Август, порываясь выйти из кабинета. «Обязательно», — согласился я, придерживая друга за плечо и не давая наломать дров. «Но не сейчас». «Почему же не сейчас? Прямо сейчас, сию же секунду». Его Величество злился, и я был с ним совершенно согласен. Наконец-то секрет сумасшедшего успеха Алисии раскрыт. Аристель на привязи. Что может быть проще, банальнее и трудновыполнимее одновременно? «Август, возьми себя в руки», — строгим тоном сказал я. «Думаешь, она сама птичку поймала, смогла заковать в магические оковы и заставить жертвовать магию на свои корыстные нужды?» «Убью», — пообещал король. «Не будь столь милостив, выдай замуж за какого-нибудь нищего безземельного пьяницу и сошли в глухую деревню». Август, уже немного успокоившийся, покосился на меня. «А ты зверь, дракон», — поправил я с самодовольной ухмылкой. «Ладно, допустим, и кто же ей помог?» Король одернул камзол и вернулся за свой рабочий стол. «Ну, тут есть пара гипотез, и, боюсь, ни одна тебе не понравится». «М-да? М-да. Вот скажи, кто из твоих дражайших лизоблюдов последнее время начал активно набирать политический вес?» На лице Августа одна за другой начали сменяться эмоции. Удивление, задумчивость, осознание, неверие, принятие. «Есть парочка», — мрачно ответил король. «А кто среди них самый болтливый?» «Насчет болтливого не знаю, но вот у одного барончика внезапно появились средства на всякую политическую активность. А в любовницах вдова Роттор». «Вдова?» — не понял я. «У Ротторов же только девица осталась какая-то, которую куда-то там сослали учиться на пяльцах вышивать». «Да, ну как это у нас обычно делается? Наследницу за борт жизни, а новые жильцы с аппетитом вгрызлись в ее казну». «У Ротторов была неплохая казна», — задумался я. «Ага», — согласился Август. «Представь, сколько бесполезного и опасного она могла оплатить». Мы помолчали, и король задумчиво посмотрел на меня. «Найти б девицу». «Ну нет, искать девиц — это без меня», — отрезал я. «Ну, Беркант, ничего не знаю». «Герцог Тореф, ничего не слышу». «Но ты, драконище бессовестное». «Оттого и драконище, потому и бессовестное, что девицу я ищу только одну. Точнее, нашел. Хватит и того, что я на этот идиотский бал иду». «Это не идиотский бал, это светское мероприятие. Прояви уважение». «Могу проявить чешую, хочешь?» Август закрыл глаза, а я хохотнул, представляя, как бал превратится в бардак. «Стоит мне обернуться драконом». «Даже не думай», — строго сказал друг. «Ничего не могу обещать», — пожал плечами я. «Мы драконы, в сезон охоты на невест, существа непредсказуемые и опасные. Непредсказуемо жаждем вить гнезда и опасно охранять своих невест». Саяра. «Саюшка, нам надо серьезно поговорить», — строгим тоном произнесла госпожа Турус. Я вежливо улыбнулась, задвигая ногой не в меру любопытное яйцо в шерстяном носке, пытающееся высунуться в дверной проем. «Очень надо», — уточнила я, думая, что жена мясника, как и положено доброй соседке, явилась в самое не вовремя. «Очень». Маленькая, но очень уверенная в себе, крепко сбитая женщина шагнула на меня, заставляя отступить в собственную пекарню. «И почему я не родилась платяным шкафом? Тогда бы никто на меня не давил массой. Меня вообще с места бы не сдвинули». «Ну хорошо, только ненадолго», — ответила я, поняв, что отступление придется возглавить. Беглец из складки угрозу наконец осознал и тихонечко закатился под кухонный шкаф поближе к печке. Госпожа Турус прошлась по кухне, окинув ее оценивающим таким, инспектирующим взглядом, забралась на табуретку и посмотрела на меня выразительно, приглашая к серьезному разговору. Я не понимала, как ей удается выглядеть так грозно, учитывая, что ноги женщины до пола не доставали, но поняла, почему у них с господином Турусом полное взаимопонимание. Попробуй поперечь такой грозной жене. Пришлось сесть напротив, чинно сложить руки на коленях и стараться не думать о том, что мне еще надо крутить локоны и рисовать лицо для бала, на который такими темпами я рискую опоздать. «Мы за тебя волнуемся», — без предисловия проговорила жена мясника. «Вообще я ожидала чего угодно. Жалоб там на своих жильцов, на шум из-за баронессы, на то, что я ночами громыхаю посудой, но вот явно не этого». Растерянно протянула я. «А почему?» «Ты девица незамужняя, неискушенная, ладная и славная девушка. Я все надеялась, что у тебя какой жених появится из хорошей семьи. Может, хоть один из сыновей госпожи Уллы, а у тебя появился этот хлыщ». «Хлыщ?» — не поняла я, судорожно пытаясь вспомнить всех покупателей мужского пола за день. Были стражники, были гвардейцы, были просто рабочие, соседи, конечно же, тоже были, даже один моряк заходил, но никто из перечисленных на хлыща не тянул. «Да, Саюшка, хлыщ. Пафосный, явно богатый тип. Я-то понимаю, что он в тебе нашел. Ты красивая да невинная девушка, еще и самостоятельная, но ты-то, ты-то что в нем нашла? Ты же такая умничка». «А-а-а», — протянула я, сообразив, что речь о герцоге. «Этот?» — я показала рукой высоко-высоко над головой, обозначая его рост. «Да», — важно кивнула госпожа Турус. «Этот высокий подлец». «Ну почему же подлец?» — возмутилась я. «Да по нему видно, рожа подлючая. Такие только дома обносят или в правительстве сидят». Я чуть не захохотала в голос. Точнее, определить место работы уважаемого герцога было сложно. Вот ведь какая востроокая дамочка рядом живет. Вроде из простого народа, а в самую суть зрит. Но обижать добрую женщину неуместным с ее точки зрения ржачим было нельзя. Поэтому я выжила вежливую улыбку и уточнила. «Так у нас с ним это...» Я замялась, пытаясь описать суть наших отношений, не упоминая редких пернатых подселенцев. «Чисто деловые отношения, во!» Госпожа Турус презрительно фыркнула. «Эх, Саюшка, молодая ты еще и глупая. У тебя-то, может, с ним и деловые отношения, и вообще чистые помыслы. А у него голодным зверем на тебя смотрит, того и гляди, сцапает и натворит чего». «Чего?» — не поняла я. «Чего-нибудь неприличного!» — рявкнула женщина. «Ой!» — пискнула я, представляя, как герцог находит мое неприличное платье и неприличный титул. «Вот!» — назидательным тоном воскликнула она. «Так что гони этого подлеца в шею, иначе мы сами его погоним, пока он тебя не обидел». Ситуация была нелепая и смешная. И так тепло на душе почему-то стало. Вот вроде бы, ну кто мы друг другу? Просто соседи несколько лет. Обеспокоятся ведь, защитить хотят. «Хорошо, госпожа Турус», послушным тоном произнесла я. «Я что-нибудь придумаю». «Уж придумай, милая, а то быть тому хлыщу битым. У господина Флофса рука дюжа тяжелая, поломает-то на помаженный профиль». Я живо себе представила это и громко вздохнула, пытаясь успокоиться. Ржать было категорически нельзя, даже если очень хотелось. Меж тем жена мясника спрыгнула с табуретки и с важным видом отправилась на выход. А в дверях обернулась и сказала: «Вот, говорю же, надо ему от тебя то самое». «Почему?» — не поняла я. «А потому что карету прислал раззолоченную. Вон, стоит в проулке». «Карету?» — не поняла я, высунувшись вместе с госпожой Турус в дверной проем. «Етить! Это же моя карета! И я уже опаздываю!» С трудом выпроводив госпожу Турус из дома, я вспомнила, почему не любила светские мероприятия. Потому что любой сбор для выхода в свет превращался в ужасную суету. Я грела щипцы, чтобы накрутить локоны. Пока они грелись, пыталась наложить макияж. Совершенно волшебным образом половина нужных кисточек и баночек с косметикой исчезла со своего привычного места. Как будто у них отросли маленькие такие ножки, и лежащие многие месяцы на своем месте предметы дали стрекача. Из вредности и чтобы добавить хозяйке адреналина. Ну а иначе как объяснить, что тушь обнаружилась в стиранном белье, пудра на полке со специями, а пилочка оказалась воткнута в раму зеркала. Причем я бегала и возмущалась, обвиняя в происходящем домовых духов, ретроградные звезды и фазу Луны, а Аристель смотрела на меня так, ну, скептично так, но по-женски понимающе. «Я их туда не совала», — отрезала я категорически, на что птичка покатилась со смеху. В этот момент я поняла, что щипцы нагрелись настолько, что смогут завить кочергу, не то что мои волосы. Побежала остужать, не придумала ничего лучше, чем сунуть их в катку с холодной водой. Железо зашипело, вода мгновенно превратилась в пар, заодно умыв меня и весь мой макияж. «Да что ж такое-то!» — воскликнула я, раздраженно утопив щипцы в катке. «Все равно воду менять». Аристель спланировала мне на плечо и потерлась о щеку. Я вздохнула и, взяв со стола плюшку, села на табуретку. К середине третьей булочки, которую я не ела, потому что нельзя есть перед тем, как собираешься втиснуться в корсет, а просто крошила, я вроде бы подуспокоилась. «Ладно, я справилась с пекарней, с балом, что ли, не справлюсь?» — спросила я в воздух. Птичка согласно кивнула, и мы начали заново. Критически осмотрев себя в зеркале, пришлось признать, что времени на боевую раскраску нет. Так что я просто умылась и немного подвела глаза и губы. С волосами была та же история. Заново греть щипцы я не успевала. Так что ограничилась несложной прической, завернув волосы в хитрый узел на затылке. Несколько драгоценных шпилек, родовой перстень, скромный кулон, чтобы декольте не казалось уж совсем пустым. Да и все. Одеваться слишком скромно, равно как и слишком шикарно, было вредно для репутации и личной жизни. Если будешь выглядеть богато, попадешь под пристальное внимание матримониально настроенных маменек и папенек, стремящихся женить свое чадушко поудачнее. А если станешь изображать бедную родственницу, тут же активизируются искатели сговорчивых супруг. Ну, тех, кто за еду и отрез красивой ткани будут терпеть всех его фавориток и вечные выезды на охоту. Короче, нужно быть максимально осторожной, слиться с интерьером и, засвидетельствовав свое почтение его величеству, сбежать после первого же танца. Все мероприятие, по моим подсчетам, должно было занять полчаса максимум, ну и немного времени на дорогу. А потом снова пирожки и плюшки, и, кто знает, может, заглянет Беркант. Воодушевившись таким планом на вечер, я втиснулась в свое самодельное платье и, покрутившись перед треснувшим ростовым зеркалом, доставшимся мне в комплекте с домом, спросила у Аристели. «Ну как?» Птичка задумчиво склонила голову на бок, смотря на меня. Вся ее любопытная кладка в шерстяных носках тоже скатилась с чердака и, расположившись в моей косметичке, оценивала. Потом мои жильцы переглянулись. Клянусь, я впервые в жизни видела переглядывающиеся яйца. А затем Аристель с чириканьем в духе «тут кое-чего не хватает» выдернула у себя перо и уронила мне на ладони. Это было длинное, красивое хвостовое перо, переливающееся от золотого до рыжего цветов. Широкое, гладкое, с очень необычной раскраской на конце, словно увенчанная капелькой огонька. «Ты что?» — ахнула я. «Зачем?» Птичка картинно закатила глаза, а затем указала крылом на мою прическу. «Думаешь?» — неуверенно спросила я, приложив перо к волосам. «Уверена», — чирикнула Аристель. «Спасибо», — искренне поблагодарила я птичку, закрепив перо в прическе. На верхней полке, кстати, еще палка колбасы спрятана. Мать семейства радостно подпрыгнула, смешно перебрав лапками в воздухе, и замахала крылышками типа «кыш-кыш отсюда, иди на свой бал». Поводы задержаться кончились. Пришлось смириться с неизбежным. Пора тащиться во дворец. На улице было уже темновато, а в нашем углу, спасибо бесноватым сыновьям мясника, выбитые фонари создавали прекрасную интимную темень. Мысленно пообещав себе, что угощу сорванцов чем-нибудь вкусненьким, если удастся просочиться незамеченной, я отправилась на бал. Беркант. «Саботаж», — возмущался Август, недовольно смотря на меня. «Ничего подобного», — возразил я. «Я, между прочим, работал в поте лица». «Садовником», — продолжал бухтеть король. «Ага, пропалывал сорняки в твоем дворце», — огрызнулся в ответ. Замечание, конечно, было справедливым. На торжественный бал, созванный только чтобы подобрать мне соответствующую статусу жену, я явился в пыльном камзоле и нечищенных сапогах. И теперь стоял рядом с троном Его Величества, ловя на себе недовольные взгляды матушек на фуфыренных девиц на выданье. Часть из них еще толпилась по ту сторону парадных дверей, ожидая, когда их пригласит горластый распорядитель. «Как теперь мне тебя нахваливать, вот?» — вздохнул Август. «Ладно, работу не приволок в бальный зал. Хочешь, схожу переоденусь?» — миролюбиво предложил я. «Ага, сейчас. Знаю я тебя. Явишься под конец, когда все уже разойдутся. Но явлюсь же. Нет уж, страдай теперь, неумытый». «Жестокий ты король, Август», — трагично вздохнул я. В этот момент распорядитель в очередной раз стукнул церемониальным посохом о пол и объявил: «Графиня Саяра Роттор». Август оживился. «О, Роттор! И смотри-ка, какая хорошенькая! Иди познакомься, заодно разведаешь, что там с ее мачехой и ее любовником». «Нет, спасибо. Если хочешь, чтобы я поработал, давай лучше тряхнем казначея, который явно явился сюда, чтобы пристроить пятую дочь. Оставь бедолагу в покое. Сам же сказал, что у него 5 дочерей. Я бы на его месте тоже подворовывал. Поди одень всех». «Ты какой-то подозрительно миролюбивый сегодня», — прищурился я. «Потому что у меня выходной, и у тебя тоже. О, смотри, девчонка идет сюда. Засвидетельствовать свое почтение. Ух, хороша. Может, пора завести фаворитку? По статусу вроде положено». Я закатил глаза и повернулся посмотреть, что же там такое с этой Роттор, что даже Август начал пускать слюни. Девушка как раз протиснулась сквозь толпу королевских прилипал и присела в глубоком реверансе, приветствуя короля. Она оделась в платье темно-синего цвета с вышивкой по лифу и нижней юбке. В отличие от большинства присутствующих, у Роттор не было этого кошмарного гнезда на голове. Лишь одно — скромное, но стильное перо. А декольте, которым дамы при глубоком реверансе любили щеголять перед его величеством, оказалось таким целомудренно скромным, что я усмехнулся. «Хочешь заинтересовать мужчину, оставь ему пространство для воображения. И я бы на месте Августа сейчас точно заинтересовался этим декольте. Тьфу, то есть этой девушкой. В общем, подать себя графиня умела, несмотря на некоторые вопросики к ее семейству». «Встаньте, графиня», — повелел король, и девушка медленно, плавно выпрямилась, в последнюю очередь подняв лицо от пола. «Графиня! Рады, что вы откликнулись на мое приглашение», — меж тем говорил Август, а я просто стоял столбом. Стоял столбом и чувствовал весь идиотизм ситуации. «Был бы рад, если бы вы подарили танец. Это моя женщина, ящерица бесхвостая. Мне», — вставил я. Август и Саяра повернулись ко мне, и девушка, встретившись со мной взглядом, нервно сглотнула. «Беркант?» — не понял король. «Его Величество был бы рад, если бы вы подарили следующий танец мне, графиня», — произнес я, внимательно смотря на Саяру. «Простите», — пискнула она, — «но меня уже пригласили». «Кто тут бессмертный?» —